Глава 12. Делиль пришел, когда уже совсем стемнело. Я почти успокоилась и устроилась в кресле перед пустым камином, обдумывая планы. Планы обдумываться не хотели. В голове была точно такая же черная гнетущая пустота, как и в камине. Слишком многого я не знала, а отсутствие магии казалось критичным. Интересно, смогу работать с накопителями? Боюсь, что нет. Нужен хотя бы минимальный дар, чтобы видеть потоки и плетения. Значит, остаются только артефакты, как для обычного человека без дара. Похититель щелчком зажег потолочный светильник и поставил на столик рядом со мной поднос, от которого аппетитно запахло жареным мясом. И я сразу вспомнила, что сегодня только позавтракала, а обед пропустила. Судя по сытой и довольной делилевской физиономии, сам он не забыл ни пообедать, ни отдохнуть. Хорошо, хоть к вечеру вспомнил. Мясо было порезано на ровные аккуратные кусочки, но ножа на подносе не было. Не было и вилки. Интересно, Делиль опасался, что я на него нападу? Или боялся, что попытаюсь убить себя? Да, вилка — страшное оружие, особенно когда к ней прилагается столовый нож, тупой и с закругленным кончиком. От аппетитных запахов рот наполнился вязкой слюной. Но есть я не торопилась, справедливо ожидая подвоха. Всыпанная в еду снотворная гарантированно перечеркивала все варианты побега, придуманные на эту ночь. Делиль же молчал, разглядывал, словно за предыдущий месяц не изучил. Впрочем, вполне возможно, что он просто ожидал. Кроме двух сломанных ногтей, у меня остались еще 8 целых, и они горели желанием пройтись по его лицу. Так горели, что с трудом удавалось сдерживаться. Но я прекрасно понимала, что урон я не нанесу и лишь дам повод для очередного витка издевательств. Поэтому молчала и смотрела на него в ответ. От последствий ритуала он уже оправился и выглядел лишь немного бледным, что наверняка придало бы ему романтичности в глазах моих одногруппниц. И почему только Делиль не похитил какую-нибудь из них? Уверена, почти любая с радостью бы согласилась на облегченный вариант ритуала, лишь бы выйти за столь заманчивого жениха. Лети, почему ты не ешь? Не хочется. Он уселся на подлокотник кресла, и я сдвинулась в противоположную сторону. Теперь мне действительно не хотелось есть. Столь сильное отвращение вызывал сидящий почти вплотную Делиль. До тошноты, до спазмов желудка. Лети. «Я правда не желаю тебе зла», — чуть печально сказал он. «Поверь, я не сторонник насилия, только по необходимости». «Тогда верните магию, что вам стоит? Все равно вы меня полностью контролируете». Он покачал головой. «Я не могу контролировать тебя круглосуточно, а ты можешь по незнанию навредить себе. Я хочу лишь охранить тебя». «Охранить меня можно и без всего этого». Горло перехватило, и я взялась за него, потерла, прикрыв глаза, а когда открыла, увидела, что Делиль смотрит с некоторым состраданием. «И без женитьбы». Сострадание тут же ушло. Маг нахмурился и недовольно процедил. «Женитьба обязательно. Нравится тебе это или нет? Все остальное обсуждаемо». «Остальное — это что?» «Тот же возврат магии». «Не прямо сейчас, нет. Но через месяц мы можем вернуться к этому разговору». «Месяц без магии? Жить целый месяц с обрезанными чувствами и без привычных вещей?» Я пришла в ужас. «Через месяц? Но занятия в университете. Как на них без магии?» Заканчивала я уже не столь уверенно. «В самом деле, Делиль лишил меня магии не для того, чтобы я училась. Но для чего? Цели его были все так же смутны и непонятны. Не ради же того, чтобы жениться в самом деле». «Прости, но туда ты не вернешься», — подтвердил он мои опасения. «Можно рассмотреть вариант перевода в нашу академию или составить курс домашнего обучения. Я считаюсь хорошим преподавателем. Аспиранты ко мне так и рвутся. Любой был бы рад подобному предложению». «Неужели? Уверена, вы не ставите условием брак и лишение дара», — зло выпалила я. «Конечно, не ставлю, Летти», — мягко согласился он. «Мне нужна только одна жена. И поверь, для тебя это не такой уж плохой вариант». Он чуть откинулся назад, не настолько, чтобы при сильном толчке свалиться, а жаль. Ты отказала мне, потому что была уверена в несерьезности моих намерений. Он легким успокаивающим движением положил руку мне на плечо. Руку я сбросила и гневно на него посмотрела. Он не имеет права ко мне прикасаться. Я вам отказала потому, что вы мне не нравитесь, резко ответила я, наплевав на всякое благоразумие. А сейчас не нравитесь еще больше. Вы лишили меня дара и собираетесь жениться обманом. «Вы мерзкий, отвратительный тип! Меня от вас тошнит!» И вскочила, чтобы быть от него подальше. В кресло я... Нет, мое тело уселось тотчас же, покорно взяло ложку, зачерпнуло что-то из тарелки и запихнуло это что-то в мой рот. После чего Делиль меня отпустил, опять положил руку на плечо и спросил спокойно, даже с некоторой линцой. «Будешь есть дальше сама?» Я кивнула, не глядя на несторонника насилия. Как видно, не применял он насилия лишь тогда, когда все шло так, как хотелось. Возможно, именно моя незаинтересованность в маге привела к тому, что я сижу здесь и вынуждена выполняя его требования. Привыкший добиваться своего, Делиль не смирился с отказом? Глядишь, таращилась бы я на этого типа влюбленными глазами, как мои одногруппницы. Он бы быстро потерял ко мне интерес. Вкуса еды я не чувствовала, механически работала ложкой и размышляла, что сделаю с этой сволочью, когда выберусь из ловушки. И что сделают с ним братья? Не думаю, что Стефана удовлетворится парочкой артефактов в качестве компенсации за издевательство над сестрой. Уж он-то точно уверен, что издеваться надо мной имеют право только братья. Да и что такое их шутки по сравнению с тем, что вытворил Делиль? Так, дружеское подтрунивание. «Вы не боитесь мести моих родных?» Не удержалась я и посмотрела пристально, со всей ненавистью, которую смогла вложить во взгляд. «А что они мне сделают?» — удивился Делиль. «Даже если бы и могли, откуда ему знать, что случилось?» «Сообщу о браке я не раньше, чем через месяц, когда ты наверняка успокоишься и поймешь, что меня лучше не злить. А этот месяц мы с тобой будем так счастливы, что нам будет не до других». Он обещающе улыбнулся и провел пальцами по моей шее. Я вздрогнула и выронила ложку. Я не знала, что хуже — выдерживать его прикосновение или опять испытать все прекрасные ощущения марионетки. Слава богине, руку Делиль все же убрал. А я поймала себя на желании схватить перечницу и резким движением опустошить ее на похитителя. Увидеть, как выпучиваются его красивые глаза, как перекашивается рот. Как краснеет лицо от неудержимого чихания. В мечтах это было прекрасно, но наяву нужно соблюдать осторожность. Я напоминала это себе снова и снова, но ужасно боялась, что сорвусь, а Делиль опять воспользуется моим телом, чтобы показать, кто здесь хозяин положения. Они поймут по остаточной магии и по зеркалу. Делиль расхохотался. «Летти, ты сама запустила стирающее заклинание, которое я дал под видом маяка. Там даже руна наверняка пропала. Что они поймут? Что ты магичила у себя в комнате? Так ты это делала и раньше. Следов перехода не осталось. Никаких». В голосе Делиля сквозило восхищение своей предусмотрительностью и насмешка над моей доверчивостью. Да, не ожидала я подлости от того, кого считала сестрой. И сейчас его слова словно отрезали последнюю возможность выбраться из западни. Пусть с потерями. Я теперь понимала животных, которые, попав в капкан, отгрызали себе лапы. Но выбраться... Но еще не наступило завтра, и мы не попали в храм. Значит, все можно изменить. А пока пусть он думает, что я смирилась, и нет повода для настороженности. Смирение и покорность — вот что нужно показать. «Я больше не хочу есть», — сказала я умоляюще. «Здесь очень много, и я...» Перенервничала, — понятливо кивнул он. «Да и ритуал забрал у нас обоих много сил». «Хорошо, не ешь. Советую принять ванну и лечь спать. Завтра все будет казаться не столь страшным, поверь». Он наклонился и нежно поцеловал меня в висок. Я же сжала руки в кулаки в попытках удержаться, не двинуть по ненавистной физиономии и не дать ему повода опять в меня влезть. Я не знала, можно ли вычистить себя, после того, как там кто-то побывал. Но хотела этого все сильнее и сильнее. Я оказалась себе отвратительно грязной, как снаружи, так и внутри. «Как же я вас ненавижу!» Слова вырвались помимо моего желания, и я испуганно взглянула на Делиля, ожидая немедленного наказания. На удивление он не разозлился, даже улыбнулся. «Что ж, посчитаем это прогрессом. Ненависть куда лучше равнодушия. От нее до любви не так уж и далеко, особенно когда ты поймешь, что выбора у меня не было. Надеюсь, принять ванну и найти кровать ты сможешь без моей помощи?» Я вздрогнула, представив, во что выльется его помощь, и быстро выпалила. «Смогу». «Замечательно. Очень не хотелось бы тебе заставлять, Летти. Вещей, к сожалению, на тебя нет, но мы купим завтра после храма». Вещи меня сейчас занимали куда меньше самого Делиля. Он поднялся с поручня кресла, чуть покачнувшись. Однако ритуал дался куда тяжелее, чем он сейчас стремится показать. И мой контроль требует сильного напряжения, которое Делиль долго не выдерживает, разве что чередуя прямое управление и режим статуи. Но будет ли он столь же уязвим завтра? Чтобы попросить о помощи, достаточно всего лишь несколько секунд свободы. Будут ли они? Делиль ушел, пожелав спокойной ночи и не дождавшись того же от меня. А я решила принять ванну и полежать в кровати, притворяясь, что смирилась, что все идет так, как хочет похититель. Я не знала, наблюдает ли он за мной, но если да, все равно это долго не продлится. Ему самому требуется отдых. В ванной не задержалась. Все, что принадлежало Делилю, вызывало такое чувство годливости, что начинало казаться, я не моюсь, а пачкаюсь еще больше. Я даже висевшее полотенце брать не стала. Постояла немного, стряхивая на теплый пол замеченные водные капли. Голову не мыла, пока просохнет, наступит утро. А с мокрой головой ночью на улице без магии появляться нельзя, заболею сразу. Постельное белье пахло затхлостью. Его явно стелили уже очень давно. А Делиль перед моим прибытием не удосужился сменить. Легла поверх покрывала, сложила руки за головой и уставилась в потолок, порадовавший идеальными линиями и неработающим светильником. Подумала, что нужно притвориться спящей, повернулась на бок и прикрыла глаза. Казалось, прошел только миг, но когда проснулась, за окном уже серело. Я рывком села на кровати, сбросив с себя одеяло. Одеяло? Когда я успела его взять? Точно помню, что ложилась, даже не сняв покрывало. И сейчас под рукой было оно, а не простыня. Значит, приходил Делиль, а я не проснулась даже тогда, когда он меня укрывал. Неужели в ужине что-то было? Хорошо, что я съела не все, и сейчас бежать не поздно. Может, и к лучшему, что не пыталась открыть дверь раньше. Делиль убедился, что я на месте, и сейчас наверняка спит, как и его прислуга. А я немного отдохнула и чувствую себя куда лучше, чем вечером. Успокаивая себя так, я бросилась к двери. Сейчас узнаю, смогу ли я вообще отсюда выйти, или Делиль озаботился еще и магической составляющей. Замок оказался совсем простеньким. Орудуя шпильками, я вскрыла его за пару минут и, уже выходя в коридор, обернулась. Зацепилась взглядом за поднос. Подошла, забрала хлеб и перечницу. Хлеб съем по дороге, а перец рассыплю, как выйду из Делилевского дома. Моих вещей не должно остаться, без них магический поиск не запустишь. А в гостях я пробыла слишком мало, чтобы что-нибудь могло посчитаться моим. Значит, нужно отрезать возможность поиска собаками, приди вдруг Делилю это в голову. Дверь за собой я закрыла со всей тщательностью, потратив еще несколько минут, чтобы запереть замок. Если повезет, Делиль посчитает, что я в комнате, и только потом озаботится поиском, а я буду уходить все дальше и дальше. Держа туфли в руках, я осторожно на цыпочках продвигалась к замеченной лестнице. В комнаты по дороге не заглядывала. Возможно, там окна без решеток. Но с моим счастьем я наверняка наткнусь на ту, в которой кто-то будет, и этот кто-то поднимет тревогу. В доме было тихо. Кроме неестественного потрескивания магических светильников, зажегшихся при моем появлении в коридоре, не доносилось ни единого звука. С одной стороны, При свете я не боялась влететь в незамеченную вазу. С другой, выгляни кто, увидит меня сразу. Но никто не выглянул, если не считать подглядывающих со стен портретов. И как только я ступила на лестницу, свет за спиной погас, а вот на лестнице не загорелся. Стало спокойнее. Упасть или наткнуться на кого-нибудь я не боялась. Слабого света из огромных витражных окон было достаточно. Но все равно я шла медленно, постоянно прислушиваясь. Другой попытки побега Делиль не даст. Да и становилось страшно от мысли, что он со мной сделает, если поймает. Лестница закончилась внезапно, и коридор от нее отходил в обе стороны, под прямым углом к тому, что был на втором этаже. Я повернула направо, поскольку план дома мне почему-то не выдали, а стоять на месте в раздумьях времени нет. Того и гляди, уличный полумрак сменится первыми солнечными лучами. И почти сразу уперлась в богато украшенную двустворчатую дверь. Осторожно потянула на себя створку и заглянула. Столовая, совершенно пустая в это время и с совершенно замечательными окнами без решеток. Быстро зашла внутрь и прикрыла за собой двери. Зажегшийся свет напугал до безумия. Я сразу бросилась к окну и трясущимися руками схватилась за запоры, моля богиню, чтобы на них не было никаких магических сигналов и чтобы свет погас, как только я отсюда выйду. Запоры подались быстро и беззвучно. Окно распахнулось, и я, потеряв всякую осторожность, сразу перелезла через подоконник и прыгнула прямо в клумбу, освещаемую полосами света. Повернулась, прикрыла створку и с облегчением увидела, что свет выключился. Надела туфли, щедро сыпанула по клумбе перцем и побежала к спасительной калитке, не по дорожке, вымощенной камнем, стук каблуков по которому меня бы точно выдал. Бежала рядом, радуясь, что у домашних туфель каблуки небольшие и в газоне не вязнут. Я постоянно оборачивалась, но огромный мрачный дом выглядел сонным. Ничего не указывало на то, что мой побег заметил хоть кто-то. Ни блика света, ни тревожного звука. Калитка оказалась запертой, но опять лишь на обычный замок. И опять такой, что взломщику и напрягаться не придется. Впрочем, со стороны главных ворот калитку не видно, а ограда выглядит весьма сурово. Да и какой взломщик в здравом уме полезет в дом к магу? Там охранок должно быть множество, и отнюдь не безобидных, от стазиса до полного уничтожения проникших посторонних личностей. Даже странно, что я так легко сбежала. Охранная система не работает? Либо не реагирует на тех, кто выходит? Или Делиль так устал вчера, что забыл активировать? Но тогда получается, что сначала он ее зачем-то отключил. Калитку за собой я заперла с той же тщательностью, как и дверь моей временной спальни в этом гостеприимном доме, и присыпала землю вокруг перцем. К сожалению, было его мало, и перечница окончательно опустела. От калитки отходила тропинка, ровная и заманчиво утоптанная. Скорее всего, она вела к домику садовника и была для меня бесполезна. В любом случае, идти по дороге увеличивать шанс быть пойманной. Поэтому я храбро повернула вправо. Там виднелись очертания леса.